Глава четвертая. Шаг третий. Преодолеваем препятствия. Вредные привычки. Скорее всего, многие из вас до сих пор считали, что творческие способности — это что-то неуловимое. Их нельзя измерить или оценить. Но мы можем раскрыть свои творческие способности или же развить их. Так почему же это удается далеко не всем? Многим из нас мешают страхи и вредные привычки. Сейчас речь идет не только о вредных для физического здоровья привычках, но и в первую очередь о тех установках, которые не позволяют нам определить свои сильные стороны. От этих привычек и комплексов нужно избавляться со всем возможным старанием, так как именно в этом заложен успех вашей творческой самореализации. Первая из вредных привычек – это привычка строить свою жизнь в соответствии с ожиданиями других людей. Один из рецептов борьбы с таким свойством – уехать из того места, где вы попадаете под пресс зависимости от чьих-либо мнений. Такой способ дает возможность начать жизнь как бы с чистого листа, не оглядываясь на авторитеты. Конечно, это самый радикальный способ побороть зависимость от чужих оценок. Не обязательно уезжать, чтобы исправиться. Можно, не меняя место жительства, просто перестать соответствовать ожиданиям своих коллег, родителей, соседей, людей с ограниченным менталитетом, ваших учителей и начальников, а также всех, кто пытается учить вас правильно жить. Это легко сказать, но трудно сделать. Однако попробовать стоит. Во-первых, перестаньте использовать в жизни для оценки фактов и событий готовые ярлыки и состоявшиеся стереотипы, с помощью которых удобнее всего сформировать мнение, которое, скорее всего, будет неверным. Если вы не знаете всей правды о сложившейся ситуации или о человеке, о мотивах его поведения и о особенностях характера, то не спешите выносить вердикт о своем отношении. Главное, не отказывайтесь от своих стремлений только лишь потому, что они не соответствуют сложившимся в обществе стереотипам. Например, часто какие-либо занятия считаются только женскими или только мужскими. Это один из самых распространенных и живучих предрассудков о том, в какой сфере может реализоваться человек. Рассуждения о том, кто и кем может быть, какие занятия считаются мужскими, а какие нет, повторяют практически все от мала до велика. Но как может желание творчества, то есть стремление много и увлеченно работать над собой и над своими проектами, зависеть от пола? Если вы никак не можете определиться, какие у вас скрыты таланты, если упражнения и размышления не помогают, задумайтесь, а правда ли вы рассматриваете все возможности. Возможно, вам просто лень искать свои таланты за пределами привычного круга работ. А может, вы не видите своих сильных сторон, потому что они не соответствуют вашим представлениям о правильности? Каков рецепт борьбы с общественными стереотипами? Осознайте, что общество в состоянии очень быстро и массово переменить свое мнение в отношении тех или иных занятий и за короткий срок начать оценивать их по-новому. Попытайтесь найти в себе убеждение, что вы не можете развивать талант только потому, что вы женщина или мужчина. Вспомните, какое занятие принято считать только мужским или женским, и попытайтесь обосновать, почему это неверно. Начните менять стереотипы с себя. Во-вторых, перестаньте производить впечатление на людей. Желание во что бы то ни стало добиться признания может привести к тому, что вы так и не найдете своего таланта. Если вы ищете свои способности только среди самых модных и распространенных увлечений, то вы рискуете не найти своего призвания. Мода на хобби, увлечения и профессии действительно существует. Когда мы часто слышим о том или ином виде деятельности, когда СМИ рекламируют профессию или рассказывают о новом движении, то кажется, что это обязательно достойное и интересное занятие, которое вам, несомненно, подойдет. Но это только иллюзия. Первое средство, которое поможет развеять модные стереотипы, сделать честные и объективные прогнозы, насколько долго может держаться мода на занятие, которое стало вам интересно. Подумайте, что вы будете делать, когда волна увлечения новой деятельностью схлынет. Представьте, что вы можете сделать лично, чтобы ее продлить. Если вы затрудняетесь ответить или сомневаетесь, что хотите вкладывать свои силы в развитие любимого дела, то не стоит считать его вашим призванием. Это просто новое увлечение. Посткроссинг, например, поможет завести знакомство и скоротать вечер, но талант свой в нем раскрыть не получится. Вторая вредная привычка – это привычка сопротивляться переменам. Перемена – это условие, при выполнении которого только и возможно движение из пункта А в пункт Б. Развитие талантов невозможно без перемен. Без изменения своего режима вы не найдете время для саморазвития. Развитие личности и ее способностей обязательно повлечет за собой изменения в жизни. Не сопротивляйтесь переменам, даже если вам кажется, что они вам совершенно не нужны. Живите настоящим моментом. Не стоит постоянно держать в голове мысль о том, что с вами станет через 5 лет. Вы разработали план, следуйте ему. Помните, что ваша жизнь проходит здесь и сейчас. Только так вы сможете войти в контакт с вашей творческой стороной. Нам необходимо время и пространство, чтобы наши таланты смогли проявиться и открыться. Чтобы стать новым человеком, нужно им измениться самому и изменить окружающее пространство. Пробуйте находить в переменах только признаки улучшения жизни. Обязательно записывайте все плюсы, которые вам дало развитие талантов. Ловите каждый момент и наслаждайтесь им. Перестаньте прислушиваться к разумным доводам вашего рассудка. Наш критичный ум всегда скажет нам, где мы ошиблись и где неправы. Если вы считаете, что у вас все плохо, что перемен к лучшему вы не добьетесь, если внутренний голос уверен, что все лучшие места уже заняты, что в эту сферу берут только по блату, что в таком возрасте уже поздно начинать, что везет только одному из тысячи, то с ним надо бороться. Этим голосом с вами разговаривают стереотипы, чужие навязанные мнения, которые мешают вашему развитию. Запомните, вы лучше и способнее, чем привыкли считать. Вы намного превосходите все, что вы якобы знаете о себе. Верьте в себя, а не в голос чужого разума. Такой агрессивный внутренний голос вообще нужно отключить и никогда не слушать. Мечтайте. Потерянное искусство дневных мечтаний – очень мощный инструмент для пробуждения творческих способностей и для лечения страха перемен. Найдите время для дневных или вечерних мечтаний и позвольте своим мыслям пуститься в странствие. Представьте, какие улучшения вас ждут. Можете даже сказать, что все это во имя творчества. В мечтах для вас не может быть границ, в мечтах перемены не ведут к ужасным последствиям. Третья вредная привычка – перфекционизм. От него нужно избавляться, так как это качество – самый сильный убийца творческих способностей. Как часто вы замечаете за собой, что в процессе решения задачи вы думаете, сделаю ли я все правильно, или будет ли этого достаточно? Если такие мысли мешают вам делать работу или даже отказываться от каких-либо проектов, то вам срочно нужно избавляться от перфекционизма. И сделайте это в любом случае. Начните практиковать решение поставленных задач, даже если вы не полностью уверены, сможете ли вы сделать все идеально, или что сможете добиться отличного результата. Перфекционизм устраняется постепенно. Во-первых, перестаньте держать все под вашим постоянным контролем. Если вы стремитесь постоянно контролировать всю работу себя и своих близких, проверяете, все ли сделано правильно, то от этого нужно освобождаться, иначе у вас не будет времени и сил на саморазвитие. Стремление быть совершенным приносит не только положительные результаты, а повышенный контроль не дает спокойствия. Совершенство недостижимо. Если вы будете постоянно во всех мелочах к нему стремиться, то постоянные неудачи могут привести к развитию повышенной тревожности и неврозов. В таком случае вам будет уже не до скрытых талантов. Если вы не можете обходиться без контроля, возможно, в организации учета и скрывается ваш талант. Во-вторых, вылечите у себя нездоровую потребность всегда отстаивать свою правоту в спорах. Особенно это актуально, если вы начинаете спорить о стереотипах. Вы можете быть абсолютно правы в том, что чья-то позиция ограничивает кругозор. Не стоит тратить время и силы на доказательства этого кому-либо. Есть гениальная фраза, которую в разных вариациях произносили все достойные и талантливые люди. «Никогда не спорьте с идиотами, вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом». В-третьих, избавьтесь от привычки обвинять других в том, что они что-то сделали не так, и требовать, чтобы они сделали лучше. Перестаньте постоянно критиковать людей, события и процессы. Не путайте конструктивную критику с постоянной, которая не всегда обоснована. Прежде чем потребовать от другого совершенства, прежде чем приступить к критике за что угодно, вспомните, что все люди разные. Вы уверены в том, что знаете, как делать правильно? Почему? Часто за такой уверенностью скрываются штампы. Напомните себе, что стереотипы не доводят до добра. Мы все разные. Эта фраза да послужит вам отличным и эффективным лекарством от желания покритиковать кого-либо в очередной раз. В-четвертых, отдыхайте. Научитесь давать себе передышку. Творческие способности более активны, когда вы расслаблены. Чем сильнее мы напряжены или нахмурены, чем больше сил тратим на контроль, тем слабее наша креативность. Найдите способы расслабляться и успокаиваться. Массаж, долгие прогулки или просмотр хорошего фильма – отличная возможность для освобождения своей творческой силы. Найдите то, что лучше всего работает для вас лично. Еще одна привычка, которая может мешать развитию творческого потенциала – это привычка чувствовать себя несчастным или притворяться таким. Чтобы преодолеть ее, для начала перестаньте жаловаться на какие-то внешние объекты, которые делают вас несчастными, подавленными, злыми, грустными. Это не они виноваты в ваших бедах и несчастьях. Мы любим обвинять других в том, что с нами что-то не так происходит, или наоборот, что-то не происходит, не случаются чудеса. Несчастными, грустными мы делаем себя сами. Когда мы возьмем ответственность за свой комфорт в собственные руки, мир огромными шагами направится к нам навстречу. Когда мы искренне согласимся с этими азами психотерапии, тогда мы и будем готовы к новому этапу своей жизни, то есть к развитию природных способностей, без оглядки на обстоятельства. Находитесь в добром расположении духа. Без этого пункта вам неоткуда будет взять силы и вдохновение для творчества. Учитесь быть счастливыми даже тогда, когда цели не достигнуты или до них еще далеко. Творчество нелинейно. Научитесь наслаждаться самим процессом. Начните делать вещи просто ради наслаждения. Вы не должны зависеть от результата, тогда ощущение счастья не будет измеряться в количестве достигнутых показателей. Радость от достижения быстро проходит, но если вы наслаждаетесь процессом, вы всегда находитесь в хорошем настроении. Практикуйте, творите, выполняйте упражнения. Начните поддерживать ту деятельность, которая вас вдохновляет, и регулярно занимайтесь этой деятельностью. В таком случае у вас всегда будет повод вспомнить, что полезного и хорошего привносит в вашу жизнь творчество. Такая уверенность помогает противостоять унынию. Вам не обязательно нужно показывать свои творения другим людям, особенно до тех пор, пока вы не достигнете определенного уровня мастерства. Просто получайте большое удовольствие от процесса. Если плохое настроение и недовольство окружающим миром преодолеть не получается, сходите на природу. Пребывание на природе способно помочь нам быть в настоящем, отвлечься от надуманных забот, освободить наши творческие способности и позволит нам прикоснуться к различным аспектам своей личности. Прогулка на природе заменяет хороший отдых перед озарением. Она намного превышает по силе взаимодействия на организм упражнения на расслабление мышления. Если вы устали, если вам ничего не хочется, сходите в парк или на берег водоема, если это возможно. Наслаждайтесь окружающей природой и внимательно следите за ней. Концентрация внимания на окружающем и естественном мире помогает выбросить из головы лишние заботы и навязчивые мысли. Следующие вредные привычки, которые мешают человеку быть счастливым, привычка завидовать и испытывать чувство вины. Зависть убивает творческое начало любого человека, потому что он перестает жить своей жизнью, то есть теряет свою личность, и начинает жить жизнью того идеала, которому завидует. Конечно, зависть можно и использовать, узнать, какую способность мы не развили. Зависть может правильно организовать вашу деятельность. Просто нужно добиться того, что имеет человек, которому вы завидуете. Но будьте осторожны. Если сравнивать себя с объектом зависти, то можно увлечься и попытаться развить способности, которые есть у другого человека, а не у себя. Не завидуют только те, кто занимается своим личностным ростом и больше следит за своими делами, чем за делами других. Только при таком подходе обязательно проявятся успехи и действительные основания для радости, потому что при регулярных занятиях и тренировках способностей вы обязательно станете мастером, то есть будете что-то делать лучше других. Чувство вины. Это не столько вредная привычка, сколько признак психологических проблем. Оно возникает часто у тех, кто не может справиться со своим перфекционизмом или живет по чужим правилам. Виноватым может быть только тот, кто все знает и все может предвидеть. Но это не дано ни одному человеку. И нужно жить по правилам, которые вы сами для себя устанавливаете, на основании собственного опыта. У здорового человека при неудачах возникает только чувство досады, но ни в коем случае не чувство вины. Любая неудача становится всего лишь поводом отыскать свои ошибки и усовершенствовать правила, по которым живешь. И последняя привычка, которая может погубить самые лучшие стремления и намерения, которая является главной причиной, по которой чьи-либо, в том числе и ваши, таланты до сих пор не удалось раскрыть. Это привычка лень. С ней можно бороться не только железной самодисциплиной, тем более что дисциплина редко дает необходимый эффект. Лучше подойти к борьбе с ленью творчески. Найдите то, что заставляет вас включиться в работу. Это любые факторы, которые служат целям мотивации или источником вдохновения. Для всех нас существуют разные пути и разное время получения вдохновения. Найдите то, что дает вдохновение именно вам. Вы жаворонок и лучше всего проявляете творческие способности утром, или сова, и вам проще работать затемно. Вы любите делать что-то под музыку или в тишине, вам нужен контроль со стороны, или вы предпочитаете давать отчет о проделанной работе самому себе. Найдите свой путь. Заметьте и запомните, в какое время и при каких обстоятельствах вы наиболее креативны. Так будет проще преодолеть лень в своих занятиях. Ловите моменты, в которые вы особенно продуктивно работаете. Когда на вас вдруг снисходит вдохновение, ловите момент. В творчестве есть приливы и отливы. То вас посещает вдохновение, то оно снова уходит. Если вас посетило вдохновение, сделайте все, чтобы войти в творческий поток. Помните, что это временно, поэтому ловите каждый момент, в который вдохновение победило вашу лень. Научитесь записывать свои идеи, которые пришли к вам в момент творческого подъема. Держите при себе небольшой блокнот или диктофон, чтобы успевать сохранять свои идеи, дабы потом вы могли к ним вернуться. Иногда достаточно перечитать свои записи, чтобы снова вернуть состояние творческой активности. Кормите творческие способности и источники сил. Старайтесь находить как можно больше факторов, которые вас мотивируют. Старайтесь окружить себя ими. Ненужные страхи. Любой страх всегда порождает сомнения в том, стоит ли начинать новое дело. И даже творческие процессы, исполнение которых приносит удовольствие, могут быть остановлены беспричинными страхами. Любая созидательная деятельность связана с определенным набором страхов, которые чаще всего являются препятствиями на пути к достижению больших целей. И главный страх – это страх перед недоброжелательным отношением других людей. Он возникает у нас, когда мы не уделяем себе достаточного количества внимания. Забываем о своем внутреннем мире, пытаемся соответствовать требованиям мира окружающего. Когда мы замечаем реакцию других людей, мы всегда надеемся получить определенного рода отражение самих себя. При этом мы хотим, чтобы мнение людей совпадало с нашим собственным мнением о себе. К сожалению, это не всегда бывает так. А чьи бы то ни было положительные отзывы, увы, не задерживаются в нашем подсознании надолго. То есть люди все время должны находить для себя подтверждение, что мы хорошие. Это связано с тем, что человек является коллективным существом. Он не может жить без общества и его одобрения. Поэтому люди очень болезненно относятся к случаям, когда их воспринимают не в соответствии с ожиданиями, то есть не так. Зато человек придет в восторг, когда реакция окружающих на него будет соответствовать желаемой. При любом случае несовпадения, непонимания, человек расстраивается, и это провоцирует возникновение страха перед другими людьми. Достаточно всего несколько раз испытать его, чтобы выработать защитную реакцию на все события, которые могут вызвать общественное неодобрение. У кого-то эта защита будет проявляться ярче, у кого-то менее заметно. Но общий принцип проявления такого страха один – люди опасаются творчески раскрыться. Как уже неоднократно говорилось, творчество – это процесс создания нового, а любое новое явление вызывает шквал критики со стороны общества. Лишь очень у немногих людей имеется запас прочности и устойчивости к негативному общественному мнению. Все прочие боятся даже начинать новое дело, чтобы его итоги не стали причиной разочарований, тревог и жестокой критики. Этот подсознательный страх казаться смешным тянет нас назад. Как понять, насколько у вас силен страх показаться чудаком? Мы можем оценить, насколько сильно ограничивают нас навязанные правила поведения, если вспомним то время, когда мы были еще детьми. Постарайтесь вспомнить, как свободно мы себя тогда вели. Сколько новых идей и игр могли выдумать, с каким энтузиазмом меняли роли в детских соревнованиях, как мало зависели от чужого мнения. Большинство из нас практически не переживало по поводу того, каким образом оценивают наше поведение другие. Но со временем от других людей мы стали все чаще и чаще выслушивать критические замечания относительно наших умений и достижений. А некоторые агрессивные или недоброжелательно настроенные по отношению к нам люди и вовсе высмеивали способы поведения. И еще в детском возрасте каждому из нас пришлось научиться сдерживать свои порывы вдохновения, стремление к изобретательству. Пришлось подгонять свое поведение под жесткие рамки принятых социальных стандартов. Чем больше такого негативного опыта вы накопили в детстве, тем крепче заблокированы ваши творческие способности. Каждый из нас с рождения является, безусловно, талантливым, но из-за страха получить неодобрение общества мы теряем способность создавать. Наши творческие способности скрываются от неудобной критики со стороны других людей. Причем, если бы мы не верили критическим замечаниям, никаких страхов не возникало бы. Есть много причин, препятствующих счастью, но страх – одна из самых основных, и прячется она в самом человеке. Помните, что существуют базовые страхи, от которых избавиться сложно. Например, страх за свою жизнь и безопасность. Чтобы они не мешали вам в творческих начинаниях, сядьте и проанализируйте, может ли ваш талант стать причиной какого-то несчастья. Сделайте все, чтобы такая вероятность стремилась к нулю. Например, если вы хотите стать чемпионом в гонках на мотоциклах, обязательно тренируйтесь на исправном мотоцикле и на ровной дороге в течение дня, не забывая о специальной защите. Все прочие, более мелкие страхи, такие как страх потерять привлекательность, одобрение какой-либо группы – это приобретенные, внушенные переживания. И от них нужно избавляться. Напомните себе простую истину. Все, что у вас реально есть – это миг, здесь и сейчас. Не живите прошлым, не бойтесь и не переживайте за старую критику. Если вы будете продолжать бояться, отказываться от творчества и развития своих талантов, потому что боитесь, что скажут и как отреагируют люди, то вы не сможете полностью раскрыть свои способности, а значит, будете постоянно жалеть об упущенном времени.